18 февраля, 3. Космическое сознание тем и отличается от обычного, что оно вышло из круга личности, и личный элемент уже не имеет в нем первенствующего и самодавляющего значения. Со временем он исчезает совершенно и заменяется сверхличным началом. Потеря малого сознания приведет к нарождению большого. Малое заменяется большим, жалкая лачуга — храмом сознания. Душу свою потерявший ее обретает, но на высшей шкале. Так забытая евангельская истина становится жизнью и приводит человека к вершинам познания. Но борьба между личным и сверхличным началом трудна и полна драматизма, ибо нелегко изживаются тысячелетние вкоренившиеся привычки мышления. Нелегко мыслить не о себе и не себя, не свое малое «я» считать осью вращения своего внутреннего мира. Но внутренний мир человека глубоко обширен. Он простирается далеко за пределы одной малой земной личности и одной краткой земной жизни. В сферах высших, надземных, где нет места земной ограниченности, связанной с приходящей земной личностью, сознание поднимается над ее малостью и видит себя дух носителем индивидуальности, на стержне которой отдельные земные личности нанизаны, как бусы ожерелья на нити. Тогда личность как таковая занимает должное, принадлежащее ей место в общей схеме вещей и не заслоняет уже всего горизонта жизни и бытия, исключая из сферы своей все остальное. Это и будет истинной свободой, свободой от цепей личного сознания и его ограничений. Это будет победа духа над телом, оплотом и цитаделью личного начала.